День языческий Иерусальный, ты обряд свершила тайный. В уголочек темный села, там, где зеркальце висело, там, где зеркальце висело. Без попутал нету спору, кто ж гадает в эту пору. Но с груди рукою бледной ты снимаешь крестик медный, ты снимаешь крестик медный. Стынет кровь, и сердце бьется, пламя в зеркальце смеется. Ты себя, когда гадала, вдруг русалкой увидала, вдруг русалкой увидала. Испугалась, онемела, и белее стала мела. На свечу лицом упала, и видение вновь пропало, и видение вновь пропало. Так уж сильно согрешила, не смолить греха решил. С болью трепетом в сердечке побежала прямо к речке, побежала прямо к речке. И выплачут, будто стонут, там теперь русальный омут. Без тебя весна проснулась, ты обратно не вернулась.